Глава третья. Пыхтящая планета. Царь Федор Иоаннович, последний из Рюриковичей, был на всю голову шибанутый, это все знали. Только раз взглянув на Федора Иоанновича, можно было легко все понять. Вид Федор Иоаннович имел весьма болезненный, лицо бледное, слегка опухшее, дебиловатое. Ходил он нетвердой походкой и все время улыбался, хотя кирпич ему на голову в детстве не падал, видно, тут природа сама постаралась. Ничего, что я так не политкорректно о слабоумном. Польский посланник Лев Сапега, впервые увидевший царя Федора в действии, сидящим на троне и бормочущим что-то невнятное, сделал следующий вывод. «Хотя про него говорят, что у него ума немного, но я увидел, как из собственного наблюдения, так и из слов других, что его вовсе нет». Надо сказать, исконные враги России, поляки, немало обрадовались тому обстоятельству, что на русский трон сел олигофрен. В Кракове надеялись, что при таком раскладе все дела в Москве придут в полный упадок, чем они, потирая ручонки, и воспользуются. Так бы оно наверняка и случилось, если б не Борис Годунов. Когда умер Иван Грозный и воцарился его сын-полудурок, Годунову было едва за 30. Именно на плечи этого молодого человека легла главная тяжесть по управлению государством российским. И Годунов прекрасно справлялся. Он был не только молод и энергичен, но и талантлив. Неблагодарная, сука, история в лице потомков и современников не оценила этого человека. Впрочем, обстоятельства планетарного масштаба не дали ему шанс развернуться во всю мощь своего таланта и организаторских способностей. А начал Годунов хорошо. Был он практически выходцем из ниоткуда. Его предки владели мелкими вотчинами и не играли никакой роли в русской истории до тех пор, пока Борис Годунов не женился на дочери Малюты Скуратова. Так при царском дворе появился новый человек, вскоре замеченный Иваном Грозным. Кстати говоря, сын Грозного, Федя Дурачок, женился на сестре Бориса Годунова Ирине. Этот Федя и стал царствовать после смерти Грозного. А вся тяжесть реального управления страной легла на плечи его шурина Бориса. Именно Годунов учредил русскую патриархию, в результате хитрых интриг продавив это решение на международном уровне. До Годунова никаких патриархов на Руси не было, российская церковь имела зарубежное начальство. Годунов успешно урегулировал доставшийся ему в наследство от прежней власти пограничный спор со Швецией, в результате чего шведы уступили России ранее утерянные ею города Ям, Копорье, Орешек, Ивангород и Карелу. Правительство Годунова продлило перемирие с Польшей и ненадолго получило выход к Балтийскому морю. С помощью придуманной им военной хитрости Годунов наголову разбил под Москвой войско крымского хана Козыгирея, а между тем положение Москвы было аховым, все висело на волоске. Тогда только-только закончилось очередное перемирие со Швецией, и все наличные русские войска были сосредоточены на севере страны. Поэтому Козыгирей подошел к почти беззащитной столице и уже смотрел с Воробьевых гор на Москву, раздумывая о том, что будет делать с покоренным городом. Тогда Годунов и провернул блестящую операцию, задействовав через полевую разведку русских пленных Козыгирея. Он велел безумолку палить в Москве из пушек. Когда Гирей заинтересовался причинами непонятной пальбы, русские пленные объяснили хану, что это москвичи дают салют от радости. В Москву подошли свежие части из Новгорода и других городов. Хан перепугался и повернул войска от Москвы. Годунов умело воспользовался моментом замешательства и бросился вдогонку. Татар преследовали аж до самой Тулы, и раненому хану едва удалось утечь к себе в Бахчисарай на простой телеге. Годунов не только воевал, но и строил. Строительство городов было главным делом его жизни. Государство сильно городами, Годунов как никто это понимал. По берегам Волги и ее притоков по приказу Бориса были выстроены новые города: Саранск, Переволок, Царицын, Самара, Саратов, Цивильск, Уржум, Царево-Санчурск, Астрахань и Смоленск были обнесены новыми каменными стенами, а в Москве Годунов построил Белгородскую стену и колокольню Ивана Великого в Кремле. Построенные Годуновым Смоленская и Московская стены сослужат России добрую службу в смутное время. При Годунове был заложен Архангельск, который благодаря удачному месторасположению сразу же стал важнейшим торговым узлом. Кстати, о торговле. Годунов неплохо разбирался в экономике. В целях оживления торговли он разрешил англичанам беспошлинную торговлю, но на их просьбу запретить всем иноземным купцам, кроме английских, торговать в России, ответил решительным отказом: «Должна быть конкуренция». На юге страны по приказу Годунова были заложены Белгород, Ливны, Валуйки, Оскол, Воронеж. Широкими темпами шло строительство Курска. Расширились связи с Грузией. Для обеспечения доступа в эту страну, в устье Терека, было возобновлено строительство полузабытого русского укрепления. Возник укрепленный город Наяйки, нынешняя река Урал. На востоке удачно складывались дела с колонизацией Сибири. После смерти Ермака и ухода его дружины обратно за Урал, дело русской колонизации казалось навсегда проигранным. И именно правительство Годунова восстановило в Сибири русское господство. При Годунове на сибирских просторах были построены новые города Тюмень, Тобольск, Томск, Сургут, Нарым, Кецк, Пилым, Березов, Тара. Если в Москве или каком-то другом городе происходил пожар, Годунов за счет казны, а порой за свой личный счет, помогал погорельцам. Когда в Пскове вспыхнула эпидемия, Годунов распорядился выставить вокруг города санитарно-карантинные заставы, чтобы не дать распространиться болезни на другие районы страны. Еще один интересный психологический момент, характеризующий Годунова — отказ от трона. 7 января 1598 года тихо скончался царь всея Руси Федор Иоаннович, дурак. Тогда бояре задумались думкой тугою и порешили превратить Россию в парламентскую республику, передать всю власть Боярской думе, потому что жена покойного царя Федора Иоанновича Ирина, сестра Годунова, отреклась от престола и постриглась в монахини в Новодевичьем монастыре. А брат Федора Иоанновича, царевич Дмитрий, к тому времени давно уж покоился в сырой земле в городе Угличе. Да если бы и не покоился. Во-первых, мал он был еще для царствования, а во-вторых, дурная наследственность сумасшедшего Ивана Грозного задела не только старшего Федора, но и младшенького, царевича Дмитрия. Мальчик страдал припадками эпилепсии и во время одного из них проткнул себе горло ножиком, который в тот момент держал в руке. Естественно, добрая народная молва решила, что в отличие от простых смертных, царевичи, даже страдающие подучей, просто так на ножики не падают, и что на самом деле мальчонку зарезали по приказу Годунова. Официальное следствие, проведенное по факту смерти, слухов, разумеется, не развеяло. Элвис не может умереть, тем более так глупо. Поэтому позже и возникли всяческие лжедмитрии. А через несколько лет, когда Годунова уже не было в живых, царевича канонизировали как невинно убиенного. Его смерть молва навечно приписала Годунову. И мальчики кровавые в глазах. Но все это было позже. А пока придуманный боярами дикий план посадить на пустой трон коллективного царя не сработал. Посадский люд, который созвали целовать крест Боярской думе, заволновался, зашумел, начал галдеть, что никакой думы он и знать не знал, и слыхом не слыхал, И вообще давайте нам Бориску на царство».